на радио 16 бит. Walking upside down in the sky. Between the satellites passing by. I'm looking for my dreams. Smoking some golden beams. Gliding along a black rainbow. I fly away with my shadow. While scratching the moon like a DJ, the night follows its odyssey. Добрый вечер всем, вы на радио 16 бит, и сегодня у нас премьера программы MB1. Правильно произношу? Да, абсолютно, да, правильно. MB1, и у нас уже не в гостях, это наши новые ведущие, это Тимофей, он же Тимоти Траум, и Леша Шимба. Приветствую, дорогие радиослушатели. Очень хочется всех поприветствовать в бесконечном потоке музыкального движения на замечательном радио 16 бит, на котором мы сейчас присутствуем. Мы рады представить новую программу, которая будет отныне и полностью посвящена такому интересному музыкальному феномену современной электронной музыки, как эмбиент. Ну, не только эмбиенту, но, конечно же, и его многочисленным ответвлением: чиллаут, даб, этно, IDM, где-то даже нойз. В общем-то, я думаю, с нами вы услышите все отголоски этого интересного музыкального, еще раз повторюсь, феномена, который сделал свой вклад в развитие электронной сцены 20 и уже 21 века. Ну что ж, начнем. Аминь. Остается только мне добавить. Это уже я. А, Шимба, как меня представили. Запускаю веселого Чебурашку, который находится здесь в студии. Привет. Ну, его запускают все, кто приходит, так что это уже не сюрприз. А вопрос у меня, перед тем, как я вам уже совсем отдам бразды правления, вопрос, чем вы вообще занимаетесь, каким образом относитесь к музыкальному миру и почему решили делать программу на данном радио? Ну, в принципе, наверное, нас с Алексеем можно охарактеризовать как непосредственно вдохновителей, организаторов российского ambient сообщества Ambient Foundation. Данное сообщество создавалось исключительно ради популяризации музыки ambient в России. Наш лейбл наше сообщество занимается продвижением российских музыкальных исполнителей, которые работают в данном стиле музыки. Также мы налаживаем и уже наладили замечательные контакты с нашими зарубежными коллегами, в том числе и с очень хорошими Ambient Guru. Ну, имена мы их назовем чуть попозже, даже расскажем про историю становления лейбла. В принципе, основная наша идея — это привнести до слушателей тот интересный и уникальный мир, который создавался многочисленными школами эмбиента, как российскими, так и зарубежными. Ну, многочисленных представителей этих школ вы еще услышите. Сейчас начнем уже нашу программу. Аминь. Остается опять-таки мне добавить. Добавляй. Мне просто был к Тимофею, прям сразу тут же вопрос. А, не, на самом деле не, я тогда буду говорить аминь всю передачу. Нет, ну, Тимофей, вопрос простой. Сейчас я уже все, бросаю это дело. А Тимофей так хорошо, грамотно говорит, я уже послушал в наушниках. Был ли опыт вообще радийных каких-то программ или что-нибудь подобное? Ну, скажем так, именно в прямых радийных эфирах опыта как такового у меня не было. Частичный опыт я получил при работе с телевидением, с телевизионной озвучкой. Поэтому, в общем-то, что-то подобное уже имеется. Где работал на телевидении? Ну, на Останкино, но это была, скажем так, был сторонний заработок. Озвучивали интересные документальные материалы, которые, ну, наверное, раскрою страшную государственную тайну, они шли в Америку, вот, ну, не содержали ничего такого сверхсекретного. Разлагали загнивающий капитализм. Да, пожалуй, вносили вот такую тайную психологическую бомбу в этот страшный мир капитализма, но, тем не менее, который, в общем-то, на достойном уровне соперничает с нами, с россиянами. Молодцы, стараются ребята. Ну, отлично, спасибо еще раз. Сейчас Леша еще скажет аминь и, в общем... Ну, что мне остается сказать? Аминь на самом деле, что еще говорить-то? Ребята, вот программа Эмбио начинается. Наша эфирная ICQ 261-0419. Заваливайте, ребят, вопросами. Я думаю, что программа будет интересна. И вообще, программы будут у нас по вторникам два раза в месяц. Итак, начинаем. хочется немного рассказать, как будут проходить наши эфиры в дальнейшем. Мы предполагаем, что наши эфиры будут проходить в заранее подготовленном режиме. Несомненно, мы будем рассказывать о легендарных личностях, которые сформировали эмбиент-культуру, которую уже можно слышать сейчас. Будут поставлены их треки, наиболее легендарные и всем известные хиты. Это вот как раз пользователь Erasure по ICQ спрашивает про легендарных личностей и легендарные исторические треки. Ну и также спрашивает, откуда все зарождалось. Ну тут такое эхо приятное вот через колонки. Музыка приятная. Продолжу рассказывать, как будут проходить наши передачи. Также планируется, как я уже успел сегодня рассказать частично на форуме «Радио 16 бит», будут подготовлены и представлены некоторые сюрпризы, которые мы планируем сделать чуть более позднее. Ну, наверное, раскрою немножко наши карты. Это будут живые выступления ambient-проектов и индивидуальных музыкантов. В студии будут присутствовать они лично, либо с ними налажена связь. Будут присутствовать реальные электронные инструменты, синтезаторы, звуковые модули, обработка звука. Все это будет очень интересно звучать. Наверняка будет работать веб-камера. Это можно будет не только слушать, но и наблюдать. Ну, был задан вопрос, будет ли рассказано про историю эмбиента. Несомненно. Несомненно, эмбиент заслуживает более чем пристального изучения и внимания. Конечно же, в силу своих возможностей мы постараемся рассказать о том, как эмбиент развивался, о том, какие школы и направления эмбиента доминируют, как он видоизменился в свете изменений всей электронной культуры в мире к 21 веку. И, собственно говоря, какие перспективы у него развития существуют. Но это будет не в сегодняшней передаче. Сегодня это только наш пилот, наше пилотное выступление. Поэтому пока классические, легендарные, известные треки, некоторые из которых вы можете услышать. Ну и как обещалось, трек-лист будет выложен в форуме после эфира. down calmly. Take a stress pill and think things over. Хочется обратить внимание слушателей на предыдущий короткий трек. Этот трек был написан Алексеем Рыбниковым, нашим с вами соотечественником. Уникальный трек тем, что он был использован в качестве саундтрека к такому известнейшему советскому фантастическому фильму «Через тернии к звездам». Вообще, надо сказать, что у многих, и абсолютно оправданно, возникают ассоциации музыки эмбиент с космосом, со вселенной, с каким-то безграничным пространством. Объясняется это тем, что музыка эмбиент не имеет четко выраженного ритма, какой-то ударной бочки, либо имеет, но не настолько выраженную, чтобы доминировать. В принципе, тот эфир, который будет сегодня представлен, он очень хорошо это покажет. В принципе, существуют определенные классические каноны исполнения музыки эмбиента. Но также, наверное, сегодня мы не будем об этом рассказывать, а расскажем все более подробно чуть позже в дальнейших эфирах. Feel it. My wind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. Good afternoon, gentle. I am a HAL 9000 computer. Рекламы. Ambient. Ну что же, хочется разбавить наш эфир немного нашими голосами. Возьму на себя сегодня роль задающего вопросов и задам Алексею первый вопрос. Алексей, расскажи, пожалуйста, вот этот лейбл и Ambient, сообщество Ambient Foundation, планирует ли проведение каких-то крупных или мелких, или каких-то других мероприятий, событий в городе Москве, за чертой города Москвы, за рубежом? Пожалуйста, расскажи об этом. Да, с удовольствием расскажу. Можно начать с того, что если тебе, Тимофей, не изменяет память, мы вместе проводили в июле фестиваль Sign of A в клубе улица Аги, что на Петровке, дом 26, вход в арку. Корпус, если честно говоря, не помню, но да это не важно. Людям, насколько я помню, понравилось. Через неделю, опять-таки, в этом же самом клубе мы будем проводить в течение месяца пробную серию субботних вечеринок с музыкой Ambient, после чего мы будем проводить вторую серию Sign of A. Ну, отлично. Интересная информация, интересная новость. Давай, может быть, более подробнее расскажем нашим слушателям, что же из себя будет представлять этот Sign of A, или на русский язык знака, знак Эмбиента. Что это такое, какая концепция мероприятия? Возможно, какой-то уклон имеет это мероприятие, либо оно доступно абсолютно всем заинтересованным слушателям, которые хотят прийти послушать. Более подробно, пожалуйста. С удовольствием. Для начала хотелось бы отметить, что вход на все наши мероприятия, мы специально это сделали, абсолютно бесплатный. Любой человек может прийти и послушать то самое, что сейчас играет, в совершенно живом исполнении. Собственно говоря, это и есть знак А. Это различные коллективы, не только из Москвы, но и из других городов, как российских, так и зарубежных. Например, Волгодонска, Брянска, Екатеринбурга. Ростов-на-Дону вот очень интересные проекты, но я думаю, об этом Тимофей сам расскажет. Ну, Петербург, конечно же. Иностранные наши вот друзья и партнеры, пока не буду раскрывать секрет. Вообще хочется действительно добавить после слов Алексея, надо отдать должное нашим российским проектам, которые работают в селе Эмбиент, несмотря на достаточную их неизвестность. К сожалению, вот именно неизвестность — это основная проблема, которая доминирует, пожалуй, опять-таки я скажу, к сожалению, на сегодняшний момент над российским Эмбиентом. Тем не менее, люди пишут очень интересную музыку, очень концептуальную, и надо сказать, что опять-таки по своему личному опыту подобная музыка по своему настроению, по своему энергетическому воздействию на слушателя, она очень сильно отличается в лучшую сторону от западных аналогов. В принципе, в нашем эфире, в наших передачах будут неоднократно ставятся треки, прежде всего, пожалуй, российских исполнителей, поскольку считаем своим, ну, пожалуй, долгом показывать все-таки лучшие стороны российского эмбиента, хотя, конечно, наряду с Западом. Ну, вообще, Тимофей, на самом деле, как я уже говорил неоднократно, у меня желание, вот и концепция нашего лейбла, это такое, чтобы русский эмбиент был не пустым звуком, и Россия не ассоциировалась только с матрешками, водкой, балалайкой и медведями. Ну и чтобы это ассоциировалось с эмбиентом, который действительно достойно может быть представлен, действительно очень интересный материал. Это обязательно нужно слышать, на это обязательно нужно ходить. И я уверен, что очень много народу этого очень желает. И обязательно ждем вас на ближайшую субботу. Улица Ги. Это московский клуб на улице Петровка, дом 26, проход в арку. Дальше следовать указаниям на второй этаж. Вход бесплатный. Мы будем играть сенсумом через субботу, 6 октября. И тем самым открывать серию вечеринок в стиле эмбиент. Приходите, будет уютно, всем нравится. Да, действительно, приходите. Мы постараемся показать, дать вам послушать наиболее интересное из того, что у нас есть в наших эмбиент-кладовых. По-любому мы будем рады новому знакомству, новому общению. В общем-то, не только в таком достаточно интерактивном эфирном режиме, но и лично. Приходите, будем рады. Тем не менее, наш эфир продолжается. Слушаем великолепную музыку. И у нас еще целый час нашего эфирного времени. We'll be right back. Ну что же, дорогие друзья, так вот незаметно, и я бы даже сказал, эмбиентно прошел наш первый час эфира. Наступает вторая часть. Сейчас хочется представить очень интересный трек очень интересного эмбиент композитора, исполнителя. Проект с оригинальным названием «Авантюрист», который родом из Екатеринбурга. И его трек называется «Сонный». Ну что же, слушаем вторую часть нашего эфира, задаем вопросы, общаемся. не могу не проанонсировать еще один трек тоже нашего российского исполнителя. Трек, который сейчас играет, это трек проекта Thermal из Волгодонска. Называется он Emptiness. Ну что же, вы можете оценить, насколько красивую, качественную, интересную музыку пишут наши с вами соотечественники. Thank you. что же, чтобы немного развеять такую окружающую вас музыку, хочется немного поговорить о том, все-таки, что же такое ambient. Давайте начнем с самого-самого начала и с понятия этого слова. Ambient означает то, что окружает вас в обычной жизни. И многие называют началом развития эмбиента небезызвестное событие, когда один из гуру эмбиент-культуры, эмбиент-музыки Брайан Ино лежал в больнице и прислушивался к окружающим его звукам, шумам, и тогда он впервые создал эмбиент-трек. Но могу сказать, что концепция эмбиент-музыки, она началась немного ранее. В принципе, более подробно в истории эмбиента мы с вами окунемся чуть позднее, в наших последующих эфирах. Но сейчас могу рассказать, что история эмбиента, она неразрывно связана с историей поиска человеком новых звуков и попытки воссоздать человеком тех звуков, которые его окружают. В принципе, можно вести, пожалуй, историю эмбиента с того момента, когда человек начал использовать электронные устройства для имитации аналоговых инструментов. Постепенно все это развивалось, постепенно все это становилось на более профессиональные рельсы, все это становилось более качественным, более совершенным. И сейчас мы приходим к тому, что наши технологии позволяют нам воссоздать буквально любой звук, который мы можем услышать вокруг себя, начиная от простого щелчка, кончая очень сложными, спектрально насыщенными качественными звуками. Опять-таки, многие замечают, что при прослушивании эмбиента возникает такое очень характерное чувство полета или даже, можно сказать, погружения в какое-то пространство. Действительно, это можно объяснить, потому что именно архитектура эмбиента, она насыщена определенными гармониками и субгармониками, доминированием определенных частот, которые воздействуют на человеческую психику, может быть, даже и не совсем явно, но при этом создают вот некий коридор, в котором человеческое сознание, оно погружается куда-либо, и возникает вот такое ощущение приятной эйфории. На самом деле, эмбиент не обязательно синтетический. Можно дудеть во всяческие блокфлейты вокруг костра. Это будет накладываться на шум моря, или озера, или речки, или просто шум листвы, или шум степи, если вы находитесь там. Это тоже будет эмбиент. В принципе, эмбиент, ну, в переводе это, наверное, так, наиболее вот такой верный перевод — это обволакивающее. Это что-то такое, что тебя окружает. Вот мое личное ощущение, когда ты находишься в каком-то коконе. О, Господи, Боже ты мой, вот так просто думаю, там какие-то сектантские там дела, там Бхагавад-гита, там как она есть, там и все такое, там начало 90-х, мама дорогая. Нет, спасибо, не обратно, нет. Ну, на самом деле, Алексей сказал абсолютно правильную мысль. От себя могу добавить, что, собственно говоря, вот до того момента, когда наш дорогой Брайан Ино впервые создал ambient трек, существовала так называемая мебельная музыка. Мы ее могли назвать на наш русский манер. Что же она из себя представляла? Она, по задумке ее авторов, представляла себя вот именно ту музыку, которую мы сейчас можем слушать в эфире. Ну, конечно, не совсем такую, с учетом современных технологий. Но, тем не менее, ту музыку, которую человек может слушать, не отвлекаясь сознательно на ее прослушивание. То есть такая музыка, которая постоянно вас окружает как слушателя, которую вы настолько же хорошо и повседневно воспринимаете, как и свою домашнюю, окружающую вас мебель. Собственно говоря, вот так, пожалуй, и появился ambient.

Наша передача подходит к концу. Немножко попробую попиариться. Через неделю в субботу, 6 октября, в клубе по улице Аги. Никаких проектов. Мы с Сенсовым играем, нечто подобное. Кто знает Сенсума, тот знает. Вход бесплатный. Петровка 26. Очень ждем. Каждую субботу мы будем делать подобные мероприятия, по крайней мере, в течение месяца. У нас будут играть Crying Shadow, Deep Dimension. Это, собственно говоря, Тимофей, второй голос. Expedition Zero, дедушка русского эмбиента. Кто знает, тот опять-таки знает. Хочется также сказать, что, естественно, мы ждем ваши отзывы на форуме Radio 16 Bit на нашем сайте www.ambion.ru. Ждем ваших предложений о том, кого бы хотели вы услышать в следующих эфирах, каких-то электронных маститых исполнителей. Ну, а мы вам расскажем... Да, мы расскажем, возможно, даже привезем в студию по мере загруженности этих безумных гуру. Конечно же, будем стараться отвечать на ваши вопросы, которые возникают по ходу эфира. Но, тем не менее, эфир еще до конца не заканчивается, он еще продолжается еще какое-то время. Наслаждаемся прекрасной музыкой, слушаем ваши вопросы, отвечаем на них. И также сообщаем, что трек-лист будет выложен буквально через некоторое время после эфира. Вы можете... увидеть, какие треки прозвучали. Ну, пожалуй, как бы высказать нам какие-то ваши замечания. Мы учтем их при проведении будущих эфиров. И еще раз подчеркну, что мы надеемся на полную взаимность с вами, с нашими слушателями. Без вашей взаимопомощи наши эфиры, пожалуй, будут не такими интересными. Друзья, которые нас слушают, мы с вами на одной волне. Честно-честно, мы вас любим. Но это действительно похоже на секту, но тем не менее это не секта, это эмбиент. Ну что же, вот сейчас уже подошел к концу наш первый пилотный эфир. Первый запуск эмбиент-программы на бесконечные просторы всемирной паутины. Спасибо всем тем, кто слушал нас сегодня, кто будет нас слушать в дальнейшем. Еще раз хотим сказать, что мы полностью открыты для общения с вами. Всегда рады новым знакомствам, вашим интересным вопросам. Слушайте нас в потоке радио 16 бит FM. С вами были... Приходите на наши концерты. Да, посещайте наши концерты, наши интересные бенд-перформансы. Сегодня и постоянно будут с вами в передаче «Эмбион» ведущие Тимофей Траум и Алексей Шимба. Всем спасибо и до новых встреч. на радио 16 бит.